Праздник солнцестояния начинался после наступления темноты на холмах на окраине Фэрроу-Холда, украшенных высокими пылающими столбами, сооруженными фейри. Это был редкий жест щедрости со стороны короля. Празднование приводило всех в обычно мрачном городе в приподнятое настроение. Улицы оживали и наполнялись торговцами и артистами. Люди пели и танцевали на холмах. Дети смеялись и бегали на свободе, и на целую ночь, казалось, каждый мог забыть об угрозе войны и своей нищенской жизни и просто наслаждаться моментом. Разумеется, фейри устраивали собственные празднования за стеной, и Фейт могла лишь представлять их великолепие. Она просияла от восторга. «Встречу тебя здесь в 8 и пойдем», разделяя ее радость, сказал Джейкон, прежде чем отправиться на работу. Фейт сделала глубокий вдох, не переставая улыбаться. Сегодня она забудет о ночных кошмарах, угрозе Вальгарда и друге, который все еще был на пути в Лейкларию. Этим вечером она от души повеселится. Глава 4. Фейт коротала время, лениво шагая обратно на рынок. Она как можно быстрее доставляла заказы, чтобы выиграть эти несколько минут в одиночестве и насладиться лучами солнца на лице, понаблюдать, как люди вешают на стены плакаты и украшения для праздника солнцестояния. Было приятно видеть яркие краски в обычно хмуром сером городе. Она уже чувствовала витавшие в воздухе радость и воодушевление и сама была в приподнятом настроении. Но перерыв закончился слишком быстро, когда она последний раз повернула к площади и направилась прямиком к прилавку пекарни. Мария, как обычно, торговала и болтала с покупателями. Фейт посмотрела на лотки с выпечкой и в животе заурчала. Когда Мария заметила ее голодный взгляд, то молча кивнула с пониманием в глазах, приглашая взять себе что-нибудь. Фейт застенчиво улыбнулась, потянувшись за куском шоколадного пирога, и уселась на выброшенный ящик. Она уже разделалась с половиной невероятно вкусного десерта, когда вдруг замерла, едва не подавившись, когда взгляд упал на выбивающуюся из толпы фигуру в капюшоне, небрежно прислонившуюся к стене в тени веранды. Он походил на обычного иностранного торговца, одного из тех, кто торгует сомнительными товарами, судя по тому, как скучающе ковырял ногти кинжалом и всем видом давал понять, что от него лучше держаться подальше. Но он пристально наблюдал за ней краешком глаза, того проклятого изумрудного цвета, пробивающегося из-под темной завесы капюшона даже с другого конца площади. Фейт огляделась, молясь, чтобы его внимание было приковано к кому-то или к чему-то другому. Но он смотрел прямо на нее. К горлу подступила желчь при мимолетной мысли о том, что она застряла в очередном ночном кошмаре. Но разум подсказывал, что это не сон. «Должно быть, у него здесь очередное дело, вроде вчерашнего», — успокаивала она себя. Было смешно полагать, что он нашел в ней что-то примечательное и запомнил после мимолетной встречи. Внезапно у нее совершенно пропал аппетит, хотя она не ела весь день, и положила пирог. В горле жутко пересохло от страха и шоколада. Она повернулась и спросила Марию. «Можно я сбегаю за водой?» «Конечно, милая, только быстро. У нас заканчиваются некоторые товары. Обязательно заскочи домой на обратном пути». Фейт встала и огляделась по сторонам. Но незнакомец исчез. И она даже усомнилась, действительно ли он был здесь. Она с облегчением вздохнула и тихо рассмеялась. Возможно, сказывалась бессонная ночь, и разум играл с ней злую шутку. Она побрела вдоль улицы, направляясь к ближайшей колонке. И, добравшись до цели, начала жадно пить, а потом ополоснула лицо, чтобы взбодриться. Холодный ветер обдувал мокрое лицо, даруя желанную свежесть в такую жару. Легкий прерывистый звук сорвался с ее губ. «Ты меня избегаешь, Фейт?» Она резко развернулась и инстинктивно выставила кулаки, но противник грациозно отступил, и ее удар рассек лишь воздух. Фейт отступила на приличное расстояние, оглядывая Фейри и чувствуя себя неуютно рядом с ним. На сей раз он опустил капюшон, и его лицо до жути повторяло увиденное во сне. Наконец до нее дошел смысл его слов, и она похолодела под палящим солнцем. «Как ты узнал мое имя?» — спросила она гораздо более храбрым голосом, чем чувствовала себя. Он слегка наклонил голову на бок. «Ты сама мне сказала, помнишь?» Ей захотелось стереть веселую ухмылку с его лица. «Ты действительно не имеешь понятия, кто ты?» Вдалеке за спиной раздались веселые голоса, и Фейт начала оборачиваться. Но он схватил ее за локоть и быстро потащил в тенистый переулок за углом, прежде чем она успела возразить. Мимоходом он снова набросил капюшон, но не скрыл лицо полностью. «Я не сделала ничего плохого. Что тебе от меня надо?» — зашипела она. Он усмехнулся, и она едва сдерживалась, чтобы снова не наброситься на него с кулаками. «Мне ничего от тебя не надо, Фейт. Просто любопытно». Он явно наслаждался происходящим, словно лев, играя с добычей. «Ты не можешь лгать мне, ведь сама по ошибке проникла в мой разум прошлой ночью. Поэтому ответь, как человек может быть ночным странником?» Ей потребовалось пару секунд, чтобы осознать его слова. «Фейт — ночная странница». Она громко рассмеялась, и его глаза сузились. Ее разум допускал лишь одну причину визита Фейри. Возможно, о ее причастности к побегу Рубена уже догадались, и его послали за ней. Но до тех пор, пока он не выдвинет официальные обвинения, она будет настаивать на своей невиновности. Выражение ее лица стало невозмутимым. «Слушай, не знаю, какой у тебя приказ, но это смехотворное обвинение для моего ареста!» Она убрала длинные каштановые волосы за ухо и указала на себя. «Человек, помнишь?» — озвучила она очевидный факт. Он рассмеялся в ответ. Звук, который тут же пробуждал в сознании самые жуткие мысли. А затем скрестил руки на груди и прислонился к стене. «Никто не пытается тебя арестовать». Он помолчал, прежде чем добавить. «Пока что». Она застыла, и он, заметив в ее глазах панику, сверкнул задорной злобной улыбкой. Взяв себя в руки, Фейт выпрямилась. «Ну, если этого не случится сегодня, то я должна вернуться к работе». «Не ложь, а идеальное оправдание, чтобы ускользнуть и выиграть время для продуманного следующего шага». Ее начинало тошнить. Неужели она тоже закончит в ящике, плывущем в неизвестность? У Джейкона разобьется сердце, так что он, вероятно, последует за ней. Она не может открыть ему правду. Нужно уходить ночью и... Лихорадочный поток мыслей был прерван его спокойным голосом. «Если ты не держишь меня за дурака, то находишься даже в большей опасности, чем я думал». Он нахмурился и, внезапно став серьезным, оттолкнулся от стены и шагнул ближе. «Послушай меня очень внимательно», — начал он, и она с трудом осталась на месте и не отдернулась от его неожиданно сурового голоса. «Если не умеешь это контролировать, то можешь оказаться в куда более худших умах, пока спишь. Если забредешь в разум другого ночного странника, о тебе узнают. Они могут поймать тебя в ловушку в своем сознании и там убить. Он на мгновение умолк, оценивая ее взглядом, посылавшим по телу нервную дрожь. По спине Фейт пробежал холодок. Мысли вихрем проносились, пока она пыталась осмыслить его слова. Ей захотелось снова рассмеяться и верить, что все это лишь извращенная шутка. Но это желание угасало под его пристальным свирепым взглядом. У Фейри не было причин намекать, что она обладает подобными способностями. Это скорее подтверждало его безумие, чем ее вину. Он продолжил. «Ты не такая, как все, Фейт. А король не слишком жалует подобное. Поэтому до тех пор, пока я не выясню, как ты вообще появилась на свет, советую не высовываться». «Не вступай в контакт ни с кем из патрулей, потому что, похоже, после не можешь выбросить Фейри из головы». На его невозмутимом лице снова появилась лукавая улыбка. Она залилась краской. Прошлой ночью она в неверии замолчала. Он кивнул. И этого подтверждения было достаточно, чтобы понять, что он помнит каждую деталь ее ночного кошмара, потому что был там. Или, по крайней мере, его разум, если это так работало. Он добавил. «Нас, ночных странников, не так уж много». И мы не можем проникнуть в разум, если никогда прежде не видели лица. Поэтому разумнее оставаться в тени. Судя по твоему виду, это будет несложно. У Фейт не было сил ответить на оскорбление. Она сделала медленный вдох, чтобы успокоить сердцебиение. Это невозможно. Не должно быть возможным. Но объясняло столь многое. Ее сны. «О, боги!» «Это неправда», — прошептала она, но слова звучали как ложь. Мир на секунду накренился, и она тряхнула головой, прогоняя головокружение. Слишком много вопросов и никого, кто мог бы дать ответы. Разве можно верить, что Фейри станет хранить ее смертельную тайну и не выдаст при первой возможности, чтобы заслужить благосклонность короля. Ее убьют только за то, что она может представлять неизвестную угрозу. Она даже не сможет рассказать Джейкону. Это было бы слишком рискованно. Затем в голове мелькнула мысль, пронзающее сердце болью. Знала ли мама? Впервые после ее смерти она почувствовала себя жутко напуганной и абсолютно одинокой. Возбужденный шум города стих, солнце резко померкло. Нужно успокоиться. Это не лучшее место и компания, чтобы поддаваться панике. Сильные руки крепко схватили ее за плечи и встряхнули, затем еще раз. «Посмотри на меня». Она не была уверена, что слова произнесены вслух, но они заставили ее поднять на него глаза, и мир снова обрел очертания. «Я помогу тебе, но ты должна держать себя в руках», — резко сказал он. Она заставила себя продолжать смотреть в зеленые глаза, которые, казалось, гипнотизировали ее. Она не могла ему доверять, ведь он фейри и в конечном счете предаст ее. Она была для него никем. «Почему?» Он пожал плечами. «Может, мне нравятся трудности». «Так обыденно и дружелюбно». Она не привыкла к подобному отношению от таких, как он. Но если забыть о его расе, он казался совершенно нормальным. Он отпустил ее, и она шагнула назад, внезапно осознав, что ее уже ждут у прилавка, а она даже не была в пекарне. «Я должна идти», — быстро произнесла она. Он, понимающе кивнул. «Не рассказывай никому об этом, Фейт, даже своему другу. Скоро я снова найду тебя». Не было времени спрашивать, как он узнал о Джейконе, так как Фейри глубже накинул капюшон и повернулся к темному переулку. Вместо этого она крикнула: «Как тебя зовут?» Он остановился и слегка отклонился назад, словно размышлял. «Ник», — наконец ответил он, прежде чем быстро исчезнуть среди теней. Странно, но она не ожидала услышать такое простое имя. Больше не раздумывая, Фейт помчалась к пекарне. Глава 5. Фейт пропустила мимо ушей недовольные возгласы дочерей Марии о том, что выпечка уже начала портиться и остывать. И почти не слушала упреки Марии, что заставило ее так долго ждать и опаздывает уже 2 дня подряд. Она поморщилась, когда хозяйка пригрозила найти замену, если она снова опоздает. Ее разум помутился. Она поблагодарила духов, когда рабочий день закончился раньше обычного из-за подготовки к фестивалю. Завтра Мария дала ей выходной, так как многие лавочки оставались закрытыми после солнцестояния, чтобы люди могли отдохнуть и посетить мессу в храме ранним утром. Когда Фейт вернулась в хижину, была всего 7:30. Она предположила, что Джейкон будет работать полный день, так как предложил встретиться в 8, когда вернется. Она была полна решимости забыть обо всем, что узнала сегодня, а также своего ненадежного союзника Фейри, чтобы сохранить свой секрет. Ее начинало мутить при мысли о новой реальности, и она не представляла, как сможет жить, солгав самому близкому другу. Но сильнее всего она боялась засыпать, раз не могла контролировать то, куда попадает в своих снах. Она постаралась отогнать панические мысли, и, поскольку оставалось еще уйма свободного времени, решила немного подправить свой образ на сегодняшний вечер, хотя бы для того, чтобы чем-то заняться. Не то чтобы у нее было много вариантов, но она выбрала единственное платье вместо своих обычных брюк и туники. Это был подарок Джейкона на ее 18-летие. Оно было темно-багрового цвета с затейливой золотой вышивкой по квадратному вырезу и длинным рукавам. «Под цвет ее глаз», — сказал он. Фейт быстро оделась, бросив остальную одежду на кровать, и подошла к маленькому мутному зеркалу в ванной. Она собрала пряди волос на висках и заплела назад, убирая с лица, что немного отличалось от ее повседневных неукротимых волн. Убедившись, что это большее, на что она способна, Фейт раздраженно посмотрела на свое некрасивое лицо в зеркале. У нее были глаза матери, но она всегда задавалась вопросом, похожа ли на отца. Всякий раз, когда она спрашивала о нем в детстве, мама отказывалась говорить, лишь отвечая, что им лучше без него. У Фейт было вытянутое лицо и высокие скулы, слегка выступающие из-за плохого питания. Челюсть, хоть и оставалась женственной, была угловатой, с маленьким округлым квадратным подбородком. В то время как у матери было круглое и заостренное лицо, что делало ее очень похожей на эльфийку. При этих воспоминаниях Фейт улыбнулась. Даже спустя 10 лет после смерти она не забыла мамин образ и ее нежную красоту.